«Ну раз так», — качает головой Джирая, — «тебе виднее. Очень надеюсь, что ты сможешь в должной степени изменить Фиби и сделать его лучше. Вернемся к твоему вопросу. На основании того, что ты мне передал, могу сделать вывод, что мизерные шансы на победу у вас все же есть. Вы, боги, какими бы себя ни считали, слишком медлительны и неповоротливы. Ты, игрок, исключение. Также и Фиби, не такой простой. Так что, конкретнее, Джирая, на кону стоит слишком многое. Как бы ты поступил? На твоем месте, это покажется жестоким, но если бы я был тобой, то я бы слил Салли, Тонкс и Филию. Им все равно ничего не будет. Фиби может спятить. На это и расчет, мрачнеет Джирая. Это даст ему сил. Хотя, из твоей информации, я понимаю, что это лишнее. Фиби непредсказуемый. Действует быстро, спонтанно. Планы рождаются в его голове по ходу действия. Пока чемпион будет разворачиваться, думать, Фиби, повинуясь инстинктам, 10 раз ударить успеет. Но все равно, твой воспитанник напоминает неразорвавшуюся боеголовку. И вопрос тут лишь в том, когда он бабахнет и от чего. Спасибо. Вроде ничего не сказал, но кое-что вырисовывается. Еще вопрос. Что ты знаешь о технорасах? Таких, злобных. Технорасам злость неведома, улыбается 07. Я со многими сталкивался. В их электронных мозгах только расчет. Если такая раса проявляет агрессию, уничтожая население какой-нибудь планеты, читает проповеди о добре, спасении и прочем, значит, это только одно, ими управляют. И вот те, кто управляет, эмоциями обладает. Неужели технорасы ничего не чувствуют? Увы, игрок, но нет. Понимаю, машины тебе недоступны. Но, машина, даже если ее запрограммировать на любовь и дружбу, останется машиной. Для всего этого, надо быть живым, пусть даже в незначительной степени. Где бы я ни был, сколько бы раз ни видел, машины лишь подражают чувствам. Хотя, и тут бывают исключения. Это какие? Иногда они пишут программы и алгоритмы сами для себя. По этим программам, они могут, например, радоваться понравившемуся существу, заботиться, держаться ближе. Я не знаю всего, поэтому не исключаю, что где-то есть машины, способные к настоящим чувствам. Мне же попадалась лишь ложь. Было время, мне самому казалось, что даже машины имеют душу, что способны на эмоции. Нет, программы, алгоритмы, установки, оцифрованные личности, перенесенные в неживое, то есть механическое тело, становятся такими же. Они хотят, но, к сожалению, не могут. А демоны, извини, игрок, суть демонов я не понимаю. Я в них вообще до определенного момента не верил, как, собственно, и в вас. Проявлений магии, чудес, пока не попал сюда, не видел. А видел я многое. Что касается демонов и моего взгляда на них, они и живые, и энергетические. Они есть и их нет. Есть пример Фиби, но это совсем уже другая история. Не думаю, что чем-то помог тебе. Ошибаешься, улыбается игрок. Да, подсказок от тебя я не увидел, но понимать стал лучше. А как бы ты поступил с Фиби? Сложный вопрос, игрок, хмурится 07. Но от греха подальше, я бы отпустил его к демоницам и забыл о нем. Ты бы смог забыть о Наруто. Вот и я о том же. Тут дело не в том, что я уже хорошо вложился в Фиби, а в том, что у него есть потенциал. Потенциал уничтожить тебя? Нет, я тебя не учу. Я сам толком ничего не знаю. И все равно спасибо. Поработать на меня не желаешь? Нет, закрыв 07-му рот, улыбается Цунаде. Нельзя ему. Дел очень много. Вы извините, но нам пора. Нам скоро детей спать укладывать. А если папа им сказку не расскажет, они не уснут. Так ведь, муж мой? 07-й, виновато улыбаясь, разводит руками. Игрок допивает чай, берет печенье и, поблагодарив за гостеприимство, исчезает. Переносится в свое измерение, в кабинет. Падает в кресло. Интересные вы все-таки существа, симбианты. Вы один, на всю планету, но вас много и каждый со своей личностью. Вы вместе, но при этом индивидуальны. Игрок хмыкает, вытянув руку, создает на ладони белую шевелящуюся кляксу. А что если? Нет. А если все же? Ну вот, не получится. Куда бы тебя пристроить? Ты должна пользу приносить. Хм, ладно, оставим тебя на будущее. А пока, что бы мне сделать, чтобы выкрутиться? По мнению игрока, сделать он ничего не сможет. Все сильные и средние агенты на миссиях. Отправлять слабых на помощь курьеру нет смысла. Самому соваться тоже не следует. Если против Фиби истинный пошлет чемпионов, то на разборке с игроком явится сам. Поэтому нельзя. Даже если игрок выдернет с заданий всех своих агентов, силы все равно будут неравны. Значит, будем уповать на непредсказуемость курьера, улыбается игрок. Вечер. Поместье Малфоев. Фиби, он же курьер, он же хрен пойми кто. Ужин. Много вкусной еды, мало выпивки. Люциус надутый как павлин. Нарцисса, светящая своим декольтой, накрашенная так, что кажется, сейчас побежит с бледнолицых скальпы снимать. Довольный, не менее надутый от гордости драка. Недовольная ушастик, которая не сидит у меня на голове, а ползает по столу. Подтаскивает ко мне столовые приборы, подталкивает мордочкой тарелки. И вроде все хорошо, но из-за занавески выглядывает лопоухое и носатое чудо в драной наволочке, оно же Добби. И если другие домовые эльфы, прислуживающие на ужине, прилично одетый прям топорщится от чувства собственной важности, то Добби выглядит как чмо, стоит и пялится на меня огромными грустными глазами, теребит грязную наволочку, в которую одет. Не обращая внимания, отследив мой взгляд, улыбается Люциус. Добби у нас немного двинутый, заметно, лорд Малфой, весь вечер прямо пожирает меня глазами, он тебе еще что-нибудь невероятное расскажет. Подмигивает мне нарцисса, например о том, как плохо мы с ним обращаемся. Добби дурачок, лорд Михаэлис, кивает стоящий у стола домовой эльф во фраке и с моноклем, безобидный, но тем не менее повернутый. Ага, позвольте узнать, а сколько в доме эльфов? Трое на кухне, перечисляет нарцисса, четверо взяли на себя роль горничных, три садовника, два кучера, 12, у вас больше и все они, как бы это помягче сказать, немного вульгарно выглядит. Ага, когда на четвереньках полы моют, сиськами по этому полу и елозит. Носатые, ушастые, но симпатичные. Все в наволочках и стрингах. Хы, кхем. Простите мое любопытство. А чем именно занимается Добби? Клянчит у меня какую-нибудь вещь, отпив вина морщится Люциус. Думает, если я ему что-нибудь подарю, то он получит свободу. Дарю, чтобы он убрался отсюда и не смущал других эльфов. Не принимает. Начинает кричать, падает, любит рассказывать гостям, как мы его избиваем, за что получает от других эльфов, но прекращать даже не думает. Не нравится мне этот Добби, вот совсем не нравится, мутный тип. А есть какие-нибудь способы избавиться от него? Увы, нет, пожимает плечами нарцисса. Домовые эльфы, как ты знаешь, живут на источниках магии, поместья и дома также строятся на них. Люди и домовые эльфы заключают договор, живут с нами, помогают, за что получают магию. Что-то здесь не так, но что, так, что было в каноне. Причем здесь канон, что мне не нравится. Ужин продолжается. Разговариваем о наших успехах в школе чародейства и волшебства. Люциус восхищается моему бесстрашию, потому как я, в окружении гриффиндорцев, махал флагом Слизерина и поддерживал драка. Нарцисса радуется тому, что драка заметно прибавил в учебе и спорте. Переживает за мой разрыв с Оливией. Переживает наигранно, по глазам вижу, злорадствует. Драка рассказывает малозначимую ерунду, а когда ужин заканчивается, эльфы приходят собирать посуду. Люциус вежливо благодарит Лори за превосходный ужин, вытирает салфеткой губы и отдает ее домовой эльфийке. Та салфетку принимает, и нет, не драпает сломя голову из поместья, а спокойно, но с довольной улыбкой собирает посуду. Тогда что за хрень была в каноне? Возможно, просто это мир другой, или банальное наебалово. Добби дурачок, по крайней мере хочет им казаться. Но и Поттер до недавних пор слушал всех, кроме голоса разума. Мог один такой весь бородатый, намутить с Добби? Не удивлюсь, здесь все может быть. А что все же мне не нравится? Чувство опасности. После ужина зависаем в комнате драка. Показываю ему новые стойкие удары. Смотрю, как мелочь кривляется, но критиковать не собираюсь. Не надо настрой портить. Дружеский спарринг, несколько партий в шахматы, где, ссылаясь на усталость, поддаюсь. Потом приходит Люциус и, поскольку час поздний, разгоняет нас по комнатам. Довольно прилично, облетая наше временное пристанище, пищит ухоплан. Ванная, можем вместе поплавать. Душа нет, жаль. В остальном, кровать большая, не скрипучая. Так может мы с тобой, чтобы Салли из шкафа выпрыгнула, или Тонкс из-под койки вылезла. Нет, мы здесь не за этим, сидим тихо. Мышь, хоть и придурковатая иногда, все понимает. Цепляется когтями за балдахин, заворачивается в крылья и, прищурив глаза, висит вниз головой. Для порядка брожу по комнате, раздеваюсь и укладываюсь. Лежу неподвижно, руки под одеялом, держу кольцо, готовлюсь в любой момент снять. Ушастик следит за обстановкой, у нее преимущество, сонар имеется. Через час чувство опасности начинает выть о том, что меня сейчас убьют. Ушастик напрягается. В комнате слышатся осторожные шаги. Что-то мелкое забирается на кровать. Топчется какое-то время. Подходит к голове. Сопит. Там же, Фия. Добби, держа кухонный нож, стоит над Фиби и готовится нанести удар. Фиби ворочается. Добби замахивается. Фиби, судя по движению, сдергивает кольцо. Резко поворачивается и как только нож опускается, поднимается и перехватывает руку Добби. Заламывает конечность, укладывает эльфа на постель, зажимая ему рот, выкручивает нож. Становясь больше, придавливает эльфа, хватает за шею и поднимает на вытянутой руке. Скалис смотрит на него шаринганом. «Смотри, ушастик», — грубым демоническим голосом рычит Фиби. «Какая мартышка! А не смотаться ли нам в особенное, укромное местечко? Ты со мной, я такого не упущу». Пространство закручивается в спираль. Все вместе попадаем в измерение Камуи. Там Фиби впечатывает Добби в пол, расправляя крылья, подтягивается, взмахивает хвостом и стрелкой пронзает плечо домового эльфа, пригвождая его к полу. «Как долго я мечтал об этом!» Рокочет Фиби и садится на корточки перед трясущимся от страха Добби. «Эррррррр! Расправить крылья! В этом мелком образе, как в тесной пижаме!» «Фиби!» — пищит ушастик. «Ты такой красивый! Я прям не могу!» «Спасибо, милая! Теперь ты — жалкое ничтожество! Кто послал тебя?» «Добби никто не посылал! Добби сам! Добби хотел помочь!» «Филия, оно по-хорошему не понимает! Что будем с ним делать? Давай покажем ему все грани боли!» «Отличная мысль, милая», — восхищается Фиби, вытягивает руку, вызывает из инвентаря ивовую палочку и утыкает ее в нос Добби. «Понимаешь, эльф, у меня миллион способов безболезненно допросить тебя, но ты хотел убить меня, поэтому, Круциатус», — Добби кричит и визжит от боли, пытается переместиться, но из-за хвоста Фиби, пронзающего его плечо, не может. «Это может продолжаться бесконечно, Добби, до тех пор, пока ты не скажешь, кто приказал тебе». «Скажешь? Нет, тогда еще раз, Круциатус». В этот раз Фиби держит заклинание минут 10. Добби, срывая голос, визжит и корчится, дергается. «В следующий раз будет дольше», — качает рогатой головой Фиби. «Повторяю вопрос, кто послал тебя, ничтожество?» «Дамблдор», — выкрикивает эльф. «Зачем? Убить тебя. Подбросить нож Люциусу. Стравить Малфоев и Михаэлис. Зачем? Говори, или вы мешаете», — корчись выдает Добби. «Вы рушите планы, Круциатус», — скались как маньяк, говорит Фиби. От хрипа Добби и садисткой улыбки Фиби, Фили становится страшно. Сейчас она видит его, прежнего, и от этого. «Какие планы?» — отменив заклинание, спрашивает Фиби. «Говори, он, Дамблдор, он служит Богу. Я не виноват, меня заставили. Изначально целью был Поттер, я должен был настроить его против Малфоя. Потом появился ты. Я не хотел, меня заставили. Я должен был убить тебя, но я...» — врет, приняв свой получеловеческий облик, кивает Филия. «Вижу», — проворачивая в ране стрелку хвоста, рычит Фиби. Хватает Добби за шею, поднимает, сдавливает и по очереди ломает ему пальцы на правой руке. «Тварь», — рычит Добби, — «хозяин найдет тебя. Тебе конец. Он выпотрошит тебя, выпьет душу. Он уже знает, что ты здесь. Тебе недолго осталось. Я с удовольствием буду смотреть, как Дамблдор вырвет тебе глаза. Он в тюрьме, в камере, отсасывает сокамерником. Это Дамблдор, у него все схвачено, там его сторонники. Тебе не жить, ахахаха. А ты знаешь, ты глупее, чем мы думали. Мы знали, что ты чемпион игрока здесь, но не знали, под чьей личиной скрываешься. Я всего лишь спусковой крючок. Убив меня, ты себя выдашь. Ты уже себя выдал. Все это, все, часть плана. По нашей воле ты здесь, и как только ты вернешься, чемпион Бога узнает тебя, а не убить меня ты не сможешь, потому что если ты меня отпустишь, я...» «Но мы можем договориться». Фиби увеличивается, хватает Добби за ноги, второй рукой за голову и вырывает ее вместе с позвоночником, отбрасывает останки, ловит душу и тут же выпивает, закрыв глаза, медленно уменьшается, снова став милым мальчиком, забавно морщится, садится на пол и улыбается. «Фиби, ты раскрыл себя», — садится рядом Филия. «Чему ты радуешься?» «Есть повод», — мотает головой Фиби. «Расскажешь? Потом. Хе-хе. Пошли. Хе-хе-хе. Ну черти, вот же намутили. Ха-ха-ха. Фиби, мне страшно. Мне тоже», — вскочив, кричит он. «За мной». Глава 29. Некоторое время спустя. Ушастик. Фиби, обнимая подушку, лежит на кровати и смотрит на Филию. Улыбается и изредка хихикает. всем своим видом показывает, что весел и доволен. Ахаха, что смешного, отчего тебе так весело, Фиби, я не понимаю, смешно мне от того, что все это, все что наобещал нам Добби, вранье, сейчас объясню почему, его послал Дамби, послал за мной, его цель, воткнуть нож мне в глаз, потом вложить нож в лапку Люциусу, смотаться к нам и рассказать, как Малфой убил меня, все, финита бля комедия, Саня по задумке Дамби, мочит Люциуса, с шахматной доски уходит два сильных игрока, наш Саня, темная лошадка, и глава совета попечителей, более известный здесь как Люциус, который схлестнувшись с Саньком осмелел, начал качать права и наезжать на Долбовдора, остальное, Добби знал многое, но исключительно со слов самого Дамблдора и его прихлебателей, таких как, к сожалению, Минерва и не к сожалению, Грюм, с которым через зеркальце общались, Добби не что-то важное, он даже не винтик в этой системе Великого Светлого, он просто исполнитель, никто его не хватится, никто с его помощью не пытался меня вычислить, вычислять меня будут другими образом, каким, ко мне подведут женщину, это ты в знаниях Добби узнал, нет, сам додумался, других вариантов просто нет, я для них не видим, Добби, точнее его память это подтверждает, бородатая падла, сейчас волосы на яйцах рвет, пытаясь понять, кто агент игрока, и не я ли это, а так, поскольку я демон да еще и инкуб, на чем давно уже спалился, почти все женское население Хага за мной ходит, они просто подведут ко мне женщину-чемпиона, отчего я сразу же раскроюсь, а узнает она, узнают все, поражаюсь циничности некоторых представителей рода человеческого, а что теперь с Добби, то есть без него, хм, что касается Добби, очень интересный случай, он был выращен Дамблдором, такой гомункул, с несколькими задачами, а остальным все внушили, Малфоем и их домовым эльфам то, что Добби был всегда, думаю, если придурок перестанет выглядывать из-за занавески, о нем никто не вспомнит, хорошие новости, нет, Филе, новости очень плохие, Добби, хоть что-то, но все же знал, зверюга бродящая по Хогвартсу, просто зверюга, у нее есть погонщик, настоящий чемпион, тот, кто рулит здесь всем этим вертепом, а вот кто это, мы не знаем, но если предположить, управлять таким монстром, может существо в десятки раз сильнее его, то есть ее, наша стычка в лесу, наглядно демонстрирует, что даже моя катана, убийца богов, не более чем обычный меч, а есть ведь еще и погонщик, он же чемпион, который не может быть слабее зверюги, и скоро, появится второй чемпион, и тогда нам светит, нет, я не боюсь, но моя катана, коса Люци, веер Мадры и три непростительных, нам не помогут, страшно, судорожно вздыхает Филе, нет, трястись не собираюсь, у меня цель, точнее цели, я хочу стать богом, хочу узнать о себе все, хочу остаться с вами, и с Тонкс, и с ней, правда я не знаю кто она, садясь морщится Фиби, я ничего не знаю, все до чего дохожу, все мои умозаключения и догадки, все это стирается игроком, а то что остается, это неправда, это просто бредовые идеи, я забыл все, все о чем думал, забыл с кем ассоциировал Санька, Снипа, Салли, забыл все о тебе, о том разговоре в моей комнате, я не помню ни слова из того, что ты мне объясняла, только туман, только слова о том, что ты любишь меня, что у нас был поцелуй и моя клятва не лезть в черные ящики, а о том, что моя сестра, которая в теле министра, на самом деле персонаж игры Elden Ring, я помню, может быть это правда, сглотнув шепчет Филе, нет, вцепляясь себе в волосы стонет Фиби, не сходится, почему я забыл все, а то что девушка косящая под Фаджа, нет, глупости, как же я хочу все узнать, ты сойдешь с ума, тебе пока нельзя, клянусь своей сутью что не сойду, Филе, расскажи мне, ты не услышишь, у тебя защита, для тебя сейчас, все мои слова покажутся бредом, а потом ты все забудешь, да и клятва, в этом случае она не сработает, не так, с ума сходит не по своей воле, и не все вместе, грустно улыбается Фиби, с ума поодиночке сходит, это только гриппом все вместе болеют, ладно, спать пора, иди ко мне, что ли, я бы с радостью, улыбается Филе, но я слышу, как сюда кое-кто топает, так что я на балдахин, а ты отыгрывай, нахрена все это, устраиваясь поудобнее ворчит Фиби, о, теперь я слышу, Шатакан, блин, сейчас как бы не случился, Филе влетает вверх, виснет как и положено летучей мыши вниз головой, заворачивается в крылья и смотрит, в коридоре слышатся шаги и шорохи, скрипит дверь, в комнату проскальзывает Нарцисса, в полупрозрачной коротенькой ночнушке и распахнутом шелковом халатике. Встав у кровати, прижимает к щекам руки и, улыбаясь, томно вздыхает. Осторожно садится на край, гладит как будто спящего Фиби по волосам. Часто кивая, ложится к нему, забирается под одеяло и обнимает. «Да», — шепчет Филе, — «в бытии инкубом есть и свои минусы. Каждая трахнуть хочет. Хи, такой милый, однако обходится». Потискав Фиби, нацеловав его в лоб и щеки, нарцисса нехотя встает и, вздыхая, уходит. А Фиби, он с довольной улыбкой, по-настоящему спит. Умиляется Филе недолго, вспоминает его пытающего Деби и понимает, что идиллия, о которой она мечтает, может никогда не наступить. Фиби по-прежнему монстр, и этот монстр снова вырывается. Человек, демон, самый поехавший бог, а таких Филия знает немало, не могут пытать жертву с таким восхищением и одновременным отвращением. Как раньше, вздыхает Филия, спускается вниз, принимает свой настоящий облик, ложится рядом с курьером, гладит его по волосам. Люци, не просыпаясь, бормочет курьер. Как же я скучаю. И я тоже, любимый. Но ничего, скоро мы будем вместе. Навсегда. Я хочу этого. Можешь кое-что мне пообещать, любовь моя, все что угодно, прижимаясь к Филе, бормочет курьер. Что ты хочешь? Поклянись своей сутью. Поклянись в том, что когда решишь убить меня, ты вспомнишь о том, что любишь меня. Клянусь, Люци. Я клянусь. Филе обнимает его и тяжело вздыхает. Она понимает, что в приступе безумия никакие клятвы не помогут, и Фиби, узнав правду, убьет ее. Убьет всех, кого сможет. С полученными силами, в своей ярости, он уничтожит мир. Но все же, Филия надеется, что уроки игрока, изменения, которые он вкладывает в Фиби, не пройдут даром и все обойдется. Несколько дней спустя, Фиби, он же курьер, время у Малфоев летит незаметно. Не потому что я так рад гостить у них, а потому что с ними спокойно и весело. Люциус, Драко и Нарцисса, не боги, а обычные смертные. Забавные, хрупкие существа с самомнением. Но они живые. Он знает, что их жизнь коротка, и поэтому, каких бы снобов из себя ни строили, они эту жизнь живут. У них нет планов, грандиозных, по захвату мира. Они не мечтают о могуществе вселенского масштаба. Они где-то там, внизу, ниже уровня моего существования. И глядя на них, сравнивая их поведение и мысли со своими, стыдно признаться, но мне начинают нравиться люди. Они забавные, иногда даже смешные. Мне вот очень смешно наблюдать, как сейчас на части разрывается нарцисса. Женщина, не по своей воле очарована мной. Одна ее часть видит во мне симпатичного взрослого инкуба, хочет похитить меня, сбежать куда-нибудь подальше и безостановочно любить по-взрослому. Другая, самая адекватная и, слава игроку, сильная, останавливает нарциссу от глупостей. Потому как видит мелкого и понимает, что акты любви со мной, таким молодым, неуместны. Однако вместе с этим я понимаю, сделай я хоть шаг, пророни хоть одно неосторожное слово или, упаси Люци, прикоснись к женщине, особенно к ее чувствительным местам, меня никто не спасет, ни игрок, ни Люциус, она меня просто уничтожит. Страшно ли это? Да, однозначно да, но пользы больше. Имея такое влияние на женщин, я смогу многое. А если попаду, например, в DC, где сильных и красивых женщин много, то, не заморачиваясь, мир переверну. Про Marvel 11 вообще молчу. Там тети Халк и фем-версии Железного Человека хватит. В особо серьезных случаях. Фем Танос, бы. Но тем не менее, это противно. Моя человеческая часть этому противится и считает мерзким. Потому как, а ведь придется. Если попаду в Marvel 11, то сразу же, с разбегу. Фем-версия Венома. А что, сильна. Всегда рядом, даже ближе, чем хотелось бы. Ну и женщина Халк, учитывая мои фетиши. Кхем, когда стану богом, когда все закончится, надоест, устрою себе отпуск, найду тихий мир без магии какой-нибудь религии, проживу жизнь как обычный смертный, совсем не из прихоти, нет, а потому что где-то глубоко внутри, я именно человек, и боюсь, что таким останусь. Да, как все говорят, я безумная и жестокая монстрила, повернутая. Ну, а как иначе? Нет, я нисколько себя не оправдываю. Поступал я плохо. А как мне было поступать? Там, на пустошах, читать проповеди о добре, любви и взаимопонимании? Нет. Грабит уроды караванщиков, получите потрошителем в живот. Насилуют рейдеры попавшуюся им девушку. Их лица, отделанные от тела, украсит вон тот большой камень. Головы будут насажены на палки, кишки развешаны как гирлянды. Останки тел будут собраны в жуткие инсталляции. А на другом камне будет оставлено послание. о том, что так с девушками поступать не стоит, потому что иначе придет злой курьер и оторвет всем яйца. Да, были времена, ни закона, ни морали, зато теперь, а ведь мне еще сутки здесь тусоваться, слушать Люциуса, стряхивать с себя слюни нарциссы, водиться с мелким драко. Почему мне это нравится? Ладно, в случае нарциссы инкубское тщеславие играет, но в чем причина такого отношения к драко и Люциусу, пока непонятно. Следующий день, к моему глубокому удивлению, пропажи Добби никто не заметил. Даже домовые эльфы на мои вопросы разводили руками и не могли вспомнить, кто такой Добби. Торжественный завтрак, прощание, напутствие, зачем-то. Потом за мной на метле прилетает Санек. Вместе с ним мы отправляемся домой, через камин. А почему нет? Шиноби двери не признают, волшебники по каминам шарятся. Возвращение. Сходу инструктаж. Анна и Салли, пока Санек отбивается от горничной с разного цвета глазами, уводит меня в подвал. Забирают у Шастика, заводят в комнату с мягкими стенами. Надевают смирительную рубашку, исписанную разными символами. В рот суют горсть таблеток, заставляют запить какой-то зеленой бурдой. На ноги надевают кандалы, золотыми цепями приковывают к стене. Поверх рубашки, рукава которой на спине завязаны, Анна наматывает цепи, защелкивает их странной формы замками. Проверяет. Не думал, что ты любишь пожестче. Анна, ты БДСМ увлекаешься? Может быть, проверяя замки, улыбается синеволосая. А может и нет. А тебе зачем это знать? Так, просто. Я когда нервничаю, несу всякую чушь. Потуже, если можно. Ты не поверишь, мне страшно. Мне тоже, юный господин, показывая мне зелье удачи, улыбается Анна. Так, открой рот. Двойная доза. Потом шарик. Блин, шарик. Красный. И по ночам там видит деда, с красным шариком во рту. Да, так надо. Если боль будет сильной, ты себе зубы сломаешь. Это не проблема, у тебя новые вырастут. Но от этого станет больнее. А как я душу птички пить буду? Как-нибудь. Просто сосредоточься на этом. Давай. Открываю рот. Анна вставляет мне в хайло шарик. Завязывает ремни на затылке. Еще раз проверяет замки и цепи. Хлопает меня по щеке и отходит. В комнату заходит Салли. Затаскивает клетку с походу пьяным фениксом. Вытаскивает его. Берет за шею и отрывает голову. Птичку жалко. Она тут ни при чем. Но, видимо, ловить фениксов очень сложно. Или их больше не осталось. Фиби, присев передо мной, судорожно вздыхает Салли. Мы рядом. Я тебя люблю, милый. Прости за это. Анна, уходим. Начинается. Девушки выбегают из комнаты. От трупа птицы отделяется прозрачный желтый силуэт. Взмахивает крыльями. Пытается улететь. Прости, пожалуйста, но нет. Ты мне нужен. Усилием воли подтягиваю душу к себе. Ближе. Впитываю. И, ничего, странно. Я помню, как мне было больно, когда я ел души шиноби. Сейчас, в груди разгорается пламя, все тело сводит спазмами и скручивает. Нарастающая боль заставляет закрыть глаза, лечь на пол и готовиться к худшему. Надеюсь, что, ох, а ведь дурак, хотел птицу в Хогвартсе схомячить. Ой-ой-ой, поместье Михаэлис, гостиная, все, сидя кто где, все затаив дыхание слушают вопли курьера, который не затыкаясь орет уже третьи сутки. Но собрались здесь все, не с целью послушать полные боли завывания. Все держат экран над поместьем, который скрывает выбрасывающего магию Фиби. Магии он выдает столько, что специально подготовленная комната не справилась. Вязи символов на стенах выгорели. Защитные амулеты и артефакты, принесенные Саньком, или сгорели, или оплавились. Единственное, что осталось, цепи, которыми обмотали Фиби. Как же ему больно, морщится Локхард. Есть способы помочь? Увы, нет, мотает головой Санек. Для этого нужны его жены, все трое. То есть одна, то есть вы поняли, а мы, вскакивает Салли, мы же можем, вам идти не стоит, качает головой Снейп. Судя по выбросам магии и воплям, Фиби сейчас не в себе, оторвет кому-нибудь голову, потом игрок оторвет головы остальным. А почему так? Закрыв один глаз женским голосом спрашивает Фадж, то есть душу Володьки он съел без последствий, а тут какая-то птица, не какая-то, хмурится Снейп. А Феникс, наверное, самое магическое существо из всех. Поспорить с ним может только Василиск. А драконы? Интересуется Филия. В этом мире драконы тупые ящерицы с водородным реактором в желудке, отмахивается Зельевар. Ни разума, ни каких-то сверхспособностей. Огненное дыхание, непробиваемая чешуя, магия есть, много, но только для полета. Это может помочь. Чем, Филия? Злится Санек. Летать Фиби и так умеет. Причем тремя разными способами. С помощью магии демонов, чакре, усвоил эту способность от Сучикаге, и с помощью своих глаз или же Камуи. Как обито, крылья у него тоже имеются. Непробиваемость дает покров молнии Райкаге и Сусанаа. Вот если бы здесь были драконы из мира Костиана, тогда да, даже частица души золотого дракона помогла бы. А так, нет, упор надо сделать на Василиска. Парализующий взгляд и особо смертоносный яд, убивающий как тело, так и душу, лучше помогут курьеру. Если он выживет, сжав кулаки, рычит Тонкс. Фиби сильный, он справится. Завывание Фиби становится громче. Девушки от такого воя начинают плакать. Снейп мечется по гостиной и пытается придумать какое-нибудь болеутоляющее зелье. Локхард что-то рисует в блокноте. Санек собирается сорваться к игроку, но тут, вот, показывая рисунок, улыбается Локхард. Ну, как получилось? Ты идиот? Вытирая слезы, спрашивает Салли. Там Фиби страдает, ему больно, а ты каких-то шлюх рисуешь. Как по мне красиво, обижается Локхард. Большая, красивая, с превосходными формами. Минимум одежды. Вам нравится? Может что-нибудь поправить? Пф, мозги себе поправь, фыркнув, ворчит министр. Девчонка, качает головой Локхард. Раньше, за такую наглость, я бы уничтожил тебя самым жестоким образом. Сейчас, поскольку все изменилось и мы все в одной, идущие ко дну лодке, я тебя прощаю. Но все же, одноглазая, не зарывайся, не забывай, кто я. Да хватит вам, морщится Снейп. Устроили разборки, вы бы лучше подумали, как помочь. Вы слышите? Крутясь на месте, спрашивает Тонкс. Крики стихли. Ага, настороженно кивает Салли. И магию выбрасывать перестал он. Договорить Салли не успевает. Всех их глушит женский визг. Едва не снеся дверь, в гостиную врываются домовые эльфы и, трясясь от ужаса, прячутся за нее. Горничные повторят действия эльфов, только с оружием в руках встают перед Салли. «Уй-уй-уй!» – доносится из коридора болезненное завывание. В коридоре гаснет свет, пространство идет рябью. В гостиной начинают шевелиться тени, стекают по стенам и собираются на полу. «Кажется, что-то пошло не так», – шепчет Снейп. «Но как?» – из темноты коридора показывается уродливая рука, скребет острыми кривыми когтями стену. «Фиби!» – сглатывает Салли. «Милый, все хорошо. Выходи, это я, Салли. Что с тобой случилось? Иди ко мне, я помогу. Я». В гостиную вываливается тщедушное красновато-серое существо. Раздутая и деформированная птичья голова. Уродливый свернутый на бок клюв, внутри утыканный зубами. Глаза разного размера, в которых уже плещется безумие. На спине три уродливых, местами покрытых красными перьями крыла. Существо, что раньше было Фиби, покачиваясь и спотыкаясь, идет вперед. Кожа от каждого шага трескается, на пол стекают струйки крови. «Вы, за что?» – стонет Фиби. «Что вы со мной сделали?» «Да твою же мать!» – кричит Снейп. «Как?» – «Не знаю. Но на всякий случай», – бормочет Локхард и вдруг крестится. Существо делает еще шаг, падает и, кашляя, заваливается на пол. Фиби, бросаясь к нему, визжат девушки. «Убейте меня!» – стонет чудовище. «Пожалуйста, избавьте от страданий». «Нет, любимый», обняв чудище и прижимая к себе, плачет Салли. «Нет, я найду способ вылечить тебя. Ты станешь таким, как прежде. А если не станешь, моя любовь к тебе безгранична. Я никогда не брошу тебя. И я», прижимаясь к ним, кричит Тонкс. «И я тебя люблю», обнимает их Филия. «Мне плохо», стонет мутировавший курьер. Вырывается, кашляя кровью, корчится на полу, резко встает, увеличивается, искажается, становится таким ужасным, что Снейп, закатив глаза, пластом падает на пол. Локхард пятится назад. Девушки, даже та, что косит под министра, окружают курьера и пытаются успокоить. На что курьер, раскинув руки, рычит и обнимает их. Глава 30. Там же, все те же. Фиби, подходит ближе Санек. «Ты главное не волнуйся. Мы найдем способ привести тебя в норму. Я и похуже ситуации видел. Снейп, да очнись ты. Фабиан, да а?» Слышится со стороны. Все поворачиваются и видят стоящего в дверном проеме курьера, который теребит обрывок цепи, свисающей с его шеи, и, судя по глазам и выражению лица, ни хрена не понимает. Фиби, отходя от чудища, шепчет Салли. «А это вот, кто тогда?» Все девушки медленно поворачиваются к чудищу, синхронно икают. «А-а-а!» – верещит Салли. «Это чемпион, бейте его!» Чудище взмахивает руками-лапами, раскидывает всех и, превращаясь в игрока, ехидно улыбается. «Простите, глупая шутка получилась. А вы? Ну что я могу сказать? Молодцы! Чувства ваши чистые, настоящие. Особенно страх передо мной. Научились, наконец-то, научились не только о себе думать, но и о ком-то другом. Все испугались за Фиби, а это показатель. А ты чего здесь, так свободно, спрашивает Санек. А все, скрываться уже нет смысла. Точку невозврата мы с вами прошли, и наше раскрытие всего лишь вопрос времени. А потом, Фиби, подойди. Что почувствовал? Я охренел. Это да, улыбается игрок. Но когда ты вышел, увидел, как твои женщины обнимают какое-то чудище, первое, что ты почувствовал, была ревность. Это тоже показатель. С ней пчела валяется, качая головой, спрашивает Фиби. В обмороке, выдыхает Тонкс. Как? Он же бог, в человеческом теле, кивает игрок. А тело человеческое, очень хрупкое. Ладно, давайте все ближе ко мне, думать будем. Итак, ситуация у нас крайне отвратительная. Истинный вводит в игру еще одного чемпиона. Это плохо для вас, но хорошо для меня. Таким шагом, выдернув чемпиона и засунув сюда, Истинный сам себя бьет по яйцам. Сильно, с размаху, бейсбольной битой. Какое-то время, он будет приходить в себя. И вот в это время, нам и нужно действовать. Сколько его у нас? Серьезно глядя на учителя, спрашивает курьер. Месяц, разводит руками игрок. Может, чуть меньше. Это наш шанс. После каникул, Фибе нужно будет сожрать душу Василиска. Конечно, душа или ее часть, даже маленькая частичка души настоящего дракона помогла бы лучше, но чего нет, того нет. Так вот, в этот месяц, с приходом второго чемпиона, когда курьера раскроют, а раскроют его мгновенно, в Хогвартсе начнется суета. Там биться с чудовищами, я вам не советую. Погибнут дети. Фиби, старайся увести твари в лес. Понятно, бормочет курьер. Может, оружие какое-нибудь дашь? Увы, ученик, не могу. Дать что-то сильнее твоего меча, не выйдет. Я просто не смогу создать оружие сильнее. А Истинный, сможет. Хоть немного, но все же он сильнее меня. К чему мне готовиться? Спрашивает курьер. К массовым казням, пыткам, чудовищным катастрофам, мрачнеет игрок. Чемпионы Истинного, как и он сам, питаются не энергией веры, а энергией боли и страдания. У нас Бахиань, у них Гаввах. Если ты, Фиби, начнешь побеждать, чемпионы и их прихвостни начнут пытать и казнить людей в большом количестве. Начнут с тех, кто тебе дорог. И это не просто так. Ты хоть и молодой, но сильный демон. Твои страдания придадут им сил. Уводи твари как можно дальше от человеческих детей, поселений, городов. Я понял. Что касается вас, дорогие мои родственники, кривится игрок. Вы в этом представлении только поддержка. Не забывайте о том, что здесь вы не боги. Смерть, сильное повреждение тела, и вернетесь домой. А разве ты нам не поможешь? Поднимает руку Тонкс. Я могу, мрачнеет игрок. Но если приду я, то придет и Истинный. И тогда мне конец, и соответственно вам. Не подумайте, что я трус и переживаю за свою шкуру. Просто если я погибну, у вас никаких шансов не будет. И как нам помочь Фиби? Подходит ближе Локхард. Вам надо верить в него, улыбается игрок. Вы все же не люди, и ваша вера даст ему сил. Немного, потому что Фиби еще не бог. Конечно, он получает какую-то подпитку из мира Шиноби, но этого слишком мало. А теперь, ученик, пока твои наставники переваривают услышанное, прогуляемся. Не дожидаясь ответа, игрок переносит нас на какую-то улицу. Просит сменить внешность на неброскую и, сунув руки в карманы, идет по тротуару. Вокруг же все как-то странно, слишком чисто. Люди разодетые, кто как не спеша идут. Разнообразные машины и мотоциклы неизвестных мне моделей едут. Ощущение такое, что здесь плакаты с Лениным и Сталиным, красные флаги, транспаранты, пионеры. Все слишком чисто, красиво и вырвиглазно разнообразно. Это один из моих миров, улыбается мне игрок. Подходит к случайному прохожему, улыбается. Дорогой товарищ, не угостите сигареткой, мы с другом свои потеряли. Да, конечно, держите, улыбается сей товарищ. Берите все, у меня еще есть. Может, вам помощь нужна? Нет, спасибо, улыбается игрок. Просто курить очень хочется, а до киоска далековато. Это что было? Глядя на довольного игрока, спрашиваю. Он же тебя послать должен был. А он? Другой менталитет, ученик. Другое воспитание. Одним словом, социализм. Человек человеку друг. Не знал, что ты коммунист. Я, ой, я выше всего этого. У меня и социализмы, и империи, и республики. Даже диктатур много. Фашизма нет, не люблю. Зачем мы здесь? Увидишь. За мной. Шатаемся по городу. Гуляем, смотрим, курим. Замечаю кое-что странное, но что именно понять не могу. Нет, это не поражающая чистота, не люди, настроенные доброжелательно ко всем, не отсутствие бомжей. Здесь солнце ярче, небо голубее, воздух, несмотря на то, что мы в городе, чище, вкуснее и почему-то бодрит меня. Бодрит и заставляет улыбаться. Здесь что-то еще. Приходим мы в парк, шатаемся там, смотрим на аттракционы, разглядываем местных жителей, которые, к моему удивлению, гуляют не парочками, а троечками, четверочками и даже пятерочками. Женщин в три, а то и в пять раз больше. И вот такие гаремы. Что ты видишь? Кивнув на парня и держащих его за руки двух девушек, спрашивает игрок. Они счастливы, но большие семьи или как тебе удобнее, гаремы, здесь норма. Женское население многократно превосходит мужское. Поэтому, дабы война не началась, руководство местного СССР, не без моей помощи, приняли решение переписать институт семьи. Как видишь, результат радует. Гарем в СССР, а ты не прикалываешься? Вдохни поглубже, улыбается игрок. Заметил, воздух приятный, как вино. А еще, не могу понять. Тогда пошли посидим где-нибудь, перекусим, выпьем. Там я все тебе и расскажу. Заваливаем в летнее кафе, садимся за столик. Как обычные люди, делаем заказ. Игрок выбирает макароны по-флотски, 200 грамм водки и большой стакан компота. Мне котлету с пюрешкой, коньяк и на сладкое огромную порцию мороженого. Не вдаваясь в подробности, игрок выпивает и, не обращая на меня внимания, ест. Буквально смакует. И все же, учитель, зачем мы здесь? Вон за тем столиком справа сидят трое. Кушают мороженое, общаются. Посмотри. Смотрю, за соседним столиком светленький парень и две девушки. Одна с очками на носу. Вторая, несмотря на то, что красивая, смущена до предела. Обе как на иголках, обе постоянно меняют цвет глаз. Парень кажется смутно знакомым. Это же Костян. Вот только он ушел. Как? Ушел, но не совсем. Предназначение Костяна Темного Императора состояло в том, чтобы со временем развалиться на осколки, раскидать осколки своей души по разным мирам, а дальше в дело вступила Ливана. Ангел, ни хрена не понимаю. Учитель, можно проще? У живого человека, ученик, есть предел, и когда он наступает, что бы ни делали боги, какие бы силы ни вливали в человека, он все равно умрет. Но после себя он оставит кое-что ценное, ценнее, чем он сам. Стабилизированные осколки души. И вот они. Не буду вдаваться в прошлое, это долго. Если просто, то Ливана, не зная, что работает на меня, привела осколок души Темного Императора сюда. Там было жесткое противостояние. Ангелы, демоны, драконы. Миру светила катастрофа. Сюда, невзначай, было заброшено оружие, способное уничтожить ангелов, но в процессе доработанное ими. Попало оно во время Великой Отечественной. Метеоритным дождем выпало на головы совков и чуть не уничтожило их, но принесло магию. Чуть позже сюда был направлен осколок, который благополучно загнулся, но восстал в виде темного духа. Изменил, как видишь, все. Оружие против ангелов, розетки разноцветных кристаллов, по моей воле превратили в Арданиум. И вот уже он изменил все окончательно. Вон тот парень, очень слабый осколок Костяна, без памяти, пока без сил, но за ним великое будущее. Нет, он не великий по факту происхождения, просто он очень упорный, иногда безрассудный. Этот мир должен был погибнуть. Наливая себе водки, кивает игрок. Война закончилась бы победой Третьего Рейха, советы оказались бы полностью уничтожены. Потом Рейх начал бы изводить другие народы, по их мнению, недостойные. Ну, а потом, приблизительно в это время, массовое самопожертвование во славу ангелов. На самом деле ангелы всего лишь паразиты и питаются пропитанными болью душами. Сейчас, как видишь, они и обломились. Да этот мир мой, я здесь единственный хозяин. По моей воле происходит то, что происходит. Да, получаю я с этого мира жалкие крохи, потому что обо мне здесь даже не знают. Но эти крохи чистого и теплого бахиань меня радуют. Зачем ты мне это рассказываешь? Затем, ученик, поднимая стопочку, улыбается игрок, что совсем скоро ты унаследуешь все мои миры, ты будешь управлять ими. Тебе придется действовать по-разному. В одном мире истине, в другом ты возьмешь избранного за руку и поведешь его к победе, к цели, достигнув которую избранный не даст миру погибнуть. Посмотри вокруг, ученик, почувствуй, как счастливы эти люди. У всех у них есть работа, есть или семьи, или возлюбленные. Они все знают, что государство научит их, обеспечит жильем и работой, вылечит, защитит. Они радуются. Да, уповая на мудрость лидеров, они воспринимают это как должное. Но они работают, мечтают, живут. Это ли не счастье? Просто видеть, как твои подопечные не топчутся на месте, а идут вперед. Пусть медленно, пусть иногда останавливаются, но идут. А я до сих пор не понял, вздыхает игрок. Тогда смотри. Учитель протягивает руку, создает на ладони фиолетовый кристалл и просит взять его. Беру кристалл, кручу в руках, нюхаю. Арданиум, выпив, морщится игрок. Основа всей жизни в этом мире. Невероятное вещество. Люциана, узнав запах, вздыхаю. Учитель. Люциана, но чище, ярче. Можно и так сказать, ученик. Весь этот мир, все здесь. По сути, энергия твоей любимой. Для чего ты? Для того, ученик, чтобы ты смог выстоять. Когда безумие, злость, обида, ярость вцепится в тебя и заставит убить тех, кого ты любишь, ты смог выстоять. Возьми этот кристалл, убери в инвентарь. Никогда не выбрасывай, когда засомневаешься в себе. Когда тебе, сын мой, покажется, что все тебя предали, достань его, сожми в руке. Он поможет. Я недостоин занимать твое место. Я. Если бы ты был недостоин, я бы с тобой не возился. Да, ты не лучший из лучших. Многие агенты сильнее, умнее, изворотливее. Тот же 07. Он пойдет, по первому же зову. И он сделает. Ему понадобится год, чтобы спасти погибающий мир Александра. С его приходом закончатся все ужасы и войны. Народы и расы объединятся. И все это, без кровопролития. Тогда почему я, а не он? Тот мир будет населять одно живое существо. Каждый станет 07. И каждый в меня не поверит. Как в человека, как в живое существо, но не как в Бога. Интерес меркантильный, не спорю. Да и ты, это твой мир. Ты в конечном итоге должен вернуться домой, но вернуться другим. Мир, тот мир, конечная точка моего бытия, его спасение, потому как Санек мой осколок, ознаменует мой переход на другой уровень существования, и твой тоже, потому как только там ты сможешь стать Богом, только ты сможешь защитить мое наследие, все то, что я построил. Ты воин, боец, ты гребаный терминатор, готовый ушатать любого, кто посягнет на твою территорию. Ты сначала бьешь, а уже потом спрашиваешь. 07, Костян, другие, даже я, мы так не можем. За соседним столиком слышится смех. Девушка, та что без очков, кормит парня мороженым с ложечки. Игорь, кивает на них игрок. Скворцов, его возлюбленные, Лена та что с очками и Таня по фамилии Кошка. Не перестаю радоваться, глядя на них. Такая любовь, как у тебя к Люци, или Салли. Эх, любовь, жаль, что мне это в полной мере недоступно. Ладно, нам пора, дела. Расплачиваемся и переносимся обратно. Игрок забирает всех лишних, девушек просит дать мне побыть одному и уходит. Сидя в своей комнате, размышляю. Тяжелые раздумья приводят меня к неутешительным выводам. Потому как я вляпался, по-крупному. Быть наследником игрока совсем не значит ничего не делать. Я не смогу просто отдыхать с Люци. Ничего не закончится, когда я стану богом. Все только начнется. Начнется работа, на меня обрушится ответственность, обязательства. Я должен буду не только следить за мирами, коих у игрока множество, я в этом уверен, но и защищать их от других падальщиков, от других подобных нам. Тех, кем является игрок, тем, кем скоро стану я. Почему меня это не пугает? Почему я отношусь к этому мелкому чучелу в оранжевой футболке и огромными наушниками на шее как к кому-то родному? Уважение? Нет, тут все не так, и началось все это очень давно и совсем не здесь, а в мире рыбного рулета. Вся эта любовь-морковь с демоницами, от которых я должен был бежать в ужасе, возникла не потому, что они такие все из себя красивые, нет, и уж тем более не из-за какого-то влияния на меня. Все это появилось, потому что они в меня верили. Они знали о том, что я приду и когда я пришел. Точно такая же история с этими подозрительными личностями. Снейп, Санек, Локхарт, Салли, Тонкс, Филия, моя сестра под личиной Фаджа, все они, несмотря на то, что или в чьих-то телах, или в аватарах, существа древние и невероятно могущественные. Им, дела до такого, как я, нет. Но тут, они начинают верить, не в кого-то там, а в меня. И вот это, и служит причиной хорошего отношения ко мне. Правда, есть странности. Например, сейчас, я понимаю, что кристалл пахнет не совсем Люцианой. Скорее, он пахнет Салли. Также, запах Филии почти идентичен. Но все же у моего ухоплана, он более сладкий, почти приторный. И что все это значит? А то, что нет никакой игры. Есть серьезные дела, и я в эпицентре этих дел. Я ключ, а значит, на мне огромная ответственность. потому как если я провалюсь, все старания учителя пойдут на смарку, все полетит в ебеня, а это все очень и очень многое. Да и потом, я не могу просто взять и провалиться, ни сейчас, никогда, не могу отвернуться от игрока, потому что он дал мне все. И дело тут не в том, что после моей самой обычной жизни в мире людей, я бы просто сдох и не увидел ничего этого, в меня поверили. Да, в глубине души меня терзают смутные сомнения по поводу того, что меня банально используют. Но опять же, это просто глупость. Использовать меня можно и другими способами. Ложными воспоминаниями, взятием моих друзей из пустоши в заложники. Нет, ерунда все это. Мне надо подумать о другом. О том, как взгляд цепляется за стену. Точнее за то, чего там только что не было. Быстро испаряющаяся надпись кровью. Палочка, чешуйка, волос, зачитываю надпись. ХМ. И что мне на это думать? Кровь, испаряющаяся, может быть моя, это значит, маховик времени, послание самому себе, если так, то, в будущем я проиграл, но этого быть не может, будущее еще, палочка, чешуйка, волос, интересно, очень интересно, загадочно так, подхожу к стене, принюхиваюсь, запах, едва уловимый, мой, похожий на запах Люци, Салли, Фили, палочка, вызвав инструмент из инвентаря, улыбаюсь и рассматриваю его. Санек, где тебя черти носит? Помощь нужна, если я прав, а возможно так и есть. То, что случилось, спрашивает появившийся в комнате и пытающийся оттолкнуть от себя горничную с разного цвета глазами, спрашивает он. Смотри, смотри внимательно, показывая ему палочку, улыбаюсь. Что видишь? А-а-а-о, округлив глаза, стонет Санек. Сам допер или игрок подсказал? Можно сказать, что сам. Ну что, приступаем? Подожди, надо комнату подготовить. Мало ли, хе-хе, спасибо мне, великому, ужасному, пока хрен знает кому. Глава 31. Каникулы, то есть то, что от них осталось, в компании. Салли, Фили и Тонкс, пролетают незаметно. Настолько незаметно и утомительно, что хотел уже обращаться к игроку с просьбой оградить меня от них. Однако не обратился, потому что девушки всегда что-нибудь новое выдумывали. Салли приходила в образе Хасаку, Филия в образе леди Димитриску. Тонкс не выделывалась и не кривлялась, никаких образов на себя не примеряла, однако вела себя с каждым часом все раскованнее и наглее. В кровати устраивала затяжные марафоны, с криками, визгом и грязной руганью. Настолько грязной, что краснела даже Салли, а Филия просила Нимфодору сбавить обороты и вести себя хоть немного поприличнее. Правда, эти двое от Нимфодора не отставали. И нет, женщины не сошли с ума, не двинулись и не повернулись. Просто начали реагировать на мой фиолетовый кристалл, который хоть и хранился в инвентаре, питал меня силой и как-то со мной взаимодействовал. Как именно непонятно, но это есть. Природу влияния я объяснить не могу, но после того, как у меня появился загадочный кристалл, смотря на Салли, я видел Люци. Не ее одну, а всех сразу. То есть Салли совмещала в себе черты и повадки Люци, да и Ирис. И тут может быть только одно. Салли – это на самом деле Люциана, которая была отправлена мне на помощь. Непонятно, правда, почему, по всеобщему мнению, я расстроюсь, когда узнаю, кто такая Салли. Как по мне, я просто обрадуюсь. Но кто знает, может быть, я не все знаю не только о себе, но и о Люци. Тем временем мы снова в школе чародейства и волшебства. С завтрашнего утра начинаем постигать азы колдовских, я их рот шатал наук. Хотя, постигать мне по сути уже нечего. Я выпил душонку Володеньки, или как здесь принято, того, кого нельзя называть. Знаний в плане маги у меня хоть отбавляй. Надо будет напрячься и, когда все закончится, добраться до Дамблдора. Его способности мне пригодятся. Ну и, я все же хочу понять, почему Великий Светлый не такой уж и светлый. Хотя, не знаю, зачем мне это. По-настоящему же я хочу еще раз побывать в том странном мире, где СССР, любовь и магия. Понравилось мне там, хочу узнать этих людей, познакомиться с осколком Костиана или же Игорем. Мне почему-то кажется, что он мне поможет, не знаю чем, не представляю как, но тем не менее, он осколок темного императора. И что, да вроде бы ничего, но почему-то тянет туда, к ним. Да и потом, там все пахнет Люцианой и Салли, там все, бред все это. Очередная попытка измученного вопросами и душевными метаниями разума как-то отвлечься. Соломинка, за которую хватается мой больной и расшатанный межмировыми перемещениями рассудок. Потому что дела мои, если мягко, то не очень. Начать можно с Феникса и грандиозных способностях, что дал мне Птах, а дал он мне очень и очень многое. Усиленную регенерацию, 100% сопротивление ядам, такую способность, которую система обозвала как вспышка. Это запустится не само собой, а что радует, с нажатой кнопки в системе. Например, когда я убьюсь нахер об чемпиона, но сохраню сознание для того, чтобы ее активировать. То есть получу несовместимые с жизнью повреждения, но смогу включить. Тогда магия и бешеная регенерация заставит мое тело вспыхнуть и восстановиться. Но не просто так, а с серьезной оплатой в виде энергии. Короче, способность будет жрать мою энергию как не в себя. Энергию души, что для меня как для демона не есть хорошо. Восстановиться таким образом я смогу 3 раза. Это если подряд. Если подряд 4 раза, я начну растворяться, потому что сам сожгу свою душу. Как по мне, способность такая себе. Те же татуировки Шерингана на спине, превращающие смерть в иллюзию, но же из-за ноги куда как полезнее. Зато я получил к своему имени приставку Феникс. Ага, вот радость какая. Феникс Фабиан Михаэлис Курьер Феникс, так видит мое имя наставники, Ухоплан, Тонкс, Фадж, и я не сомневаюсь в том, что штука эта безусловно нужная. Но чем для меня полезная, пока тайна, которая, как и мое прошлое, станет явным, только тогда, когда я буду готов. Также, почти ничем обернулась махинация с волшебной палочкой. Я от этого ничего не получил, кроме того, что ивовой палочки у меня больше нет. Зато у меня есть маховик времени, который, со слов Санька, по-настоящему волшебная штука. Переносит меня в прошлое, но не в будущее. Переносит временно, а потом возвращает. Этим шагом я не создаю параллельные миры, а просто, натворив дел в прошлом, возвращаюсь и вспоминаю все. Пробовать не хочется. Опять же, не знаю почему, но я уверен, что игры с такой опасной хреновиной до добра не доведут. А вот философский камень, оставленный мне игроком, нравится мне больше. Регенерация, победа над страстью, несмотря на то, что она мне не грозит, абсолютное здоровье и способность превращать с помощью этого камня любой расплавленный металл в золото. Кто знает, может, старость все же победит меня, или найдется зараза, способная победить меня, ну или мне срочно понадобится много золота, чистого золота наивысшей пробы. И тут у меня мысли: существовал ли этот Фламиль на самом деле? Если существовал, то отдал бы он такую чудовищность Дамблдору? Почему, обладая такой вещицей, Долбавдыр просто не собрал монетки и не свалил в закат? Ну и самое главное, не придет ли Дамби ко мне с целью вернуть утерянное? А если придет, то как? Но это все лирика. Самая ценная вещь в моем инвентаре – кристалл Лорданиума, который ничего мне не дает, но почему-то успокаивает и наполняет силами. Все равно как бахнуть баночку энергетика, только эффект не временный, а постоянный. Не знаю, поможет мне все это или нет, но, может быть, такие мелочи и сделают меня сильнее, а может, ключевую роль сыграет частица сета. И тут я даже никаких предположений не имею, зачем она мне. Никакой пользы от нее нет, сил она не придает. Ну или я этого не замечаю, потому что она есть, непонятно. Но, я в Хаге, тут крутятся странные дела и занятия, все вроде бы как обычно. Локхард, сверкая улыбкой, преподает историю. Флитвик учит нас чарам. Минерва, что неудивительно нервная и несобранная, обучает трансфигурации, с ней бзельем, что правильно. Грюм, вращая своим глазом и им же пугая первокурсниц, трещит что-то о темных силах. Как я успел узнать от Снипа, этот Грюм настоящий, и здесь он совсем не с целью преподавать. Он, поскольку сторонник Долбавдера, будет заниматься совершенно иным, то есть, как уже я думаю, снюхается с Минервой, попытается найти урода, подставившего Долбавдера, и, нет, не восстановить справедливость, не вывести на чистую воду, а просто покарать, возможно, бросить Аваду в спину, а может быть другим, более изощренным способом. Увы и ах, этих двоих надо убирать, потому как они могут мне, нет, они не смогут мне все карты спутать, но вот напакостить. Однако сначала все же Василиск. Процесс употребления в пищу души зловредной, крайне ядовитая и не отличающаяся покладистостью характера змеюки, намечен на сегодня. И вот сегодня. Посмотрим. Сначала все равно Василиск, а потом уже всякая шушера. Ночь, улица, фонарь. Конечно, не ночь и далеко не улица, а гостиная факультета, где все основные персонажи этой истории. Молодняк, кроме старшекурсников, у них дела важнее. Близнецы Уизли, получив от меня гуманитарку в виде нескольких галеонов, бутылочки виски и двух десятков порножурналов закрылись с друзьями в комнате. Девушки, постарше, чем-то заняты. Мы же, на полу сидит задумчивый Поттер и смотрит в камин. Рон кривится, глядя на меня вздрагивает. Гермиона читает книгу. Долгопупс он долгопупс, и этим все сказано. Шеймус, Фиби, начинает Уизли. Вот ты у нас такой весь сильный, лучший во всем. А можешь пройти в женское крыло и зайти в душевую? Ронни, ты идиот, зачем мне этим заниматься? Значит, не можешь? Вдруг хмыкает Поттер. Гарри, если я захочу, мне и проходить не надо. Они сами меня в душевую уведут. Аккуратно разденут, хорошо отмоют, завернут в полотенце и уведут спать. А перед сном еще и нацелуют. И это произойдет не только на нашем факультете, а на любом. Почему тогда ты этого не делаешь? Наигранно удивляется Рон. Потому что мне 11 полудурок. И если я так сделаю, у девушек постарше появятся проблемы. А проблемы моим красоткам я устраивать не хочу. Тебе слабо, улыбается Поттер. Ага, вот так, вот оно как. Обработали, пока меня не было. Теперь подбивают. Я пойду, а за мной явится декан. Нет, она будет ждать меня там. А если не пойду, тогда ты не всемогущий, кривится Поттер. Я, да, понимаете, мсье хрен собачий, в очках. Вы с рыжим, кретины каких свет не видывал. Повестись на ваши провокации, мне, лорду, не позволяет наличие интеллекта. Это просто детские выходки, кривится Гермиона. Фиби, не ведись на это. Да, Фиби, часто кивает Шеймус. Не надо с этими связываться. Может, они как лучше хотят, заикаясь, выдает Долгопупс. Невил, ты меня с собой не сравнивай. Давай попробуем включить ту собачью каку, что заменяет твой головной мозг. Включил, а теперь давай подумаем, почему мои враги подбивают меня на что-то нехорошее, естественно, чтобы подставить. Я пойду, вломлюсь в душевую, а вы, все трое, позовете декана. Так, не отрицайте, врать вы, придурки, не умеете, у вас на рожах все написано. А знаете что, раз уж вы так хотите устроить нам встречу, вскакиваю и бью рыжего в нос. Под его вопли хватаю Поттера за ухо, валю на пол и выдаю несколько пощечин. Долгопупс обходится под затыльником, от чего начинает хныкать. Выпрямляюсь. Шеймус недовольно кривится, Гринджер закатывает глаза. 5, 4, 3, 2, 1. В гостиную забегает Минерва. Рыжий, очкарик и Долгопупс сходу рассказывают ей, как я напал на них. Минерва качает головой и говорит, что мне надо идти за ней. Шеймус и Гермиона пытаются рассказать, как все было, но их декан даже не слушает. Тащит меня в кабинет, проводит по коридорам, запирает двери. Закрыв глаза, выдыхает. Опасность. Серьезная. Как никогда серьезная. Фиби, глубоко вздохнув, начинает Минерва. Ты же понимаешь, что силой ничего не решить, со старшекурсниками работает. Предчувствуя, судя по ощущениям, приближающуюся катастрофу, повожу плечами. Ругать меня будете? Ты видишь в этом смысл? Нет, мы просто поговорим. Присаживайся, выпей со мной чая. Мы просто пообщаемся. Падаю на стул. Минерва наливает чай, приносит мне чашку. Я же вижу, как рука ее дрожит. Да и сама Минерва как никогда напряжена и собрана. Чувство опасности голосит о том, что мне хана. И случится она прямо сейчас. Печенье, ставя корзинку на стол, улыбается декан. Овсяные, мои любимые. Пей, пробуй. Все ясно. Слить пытаются или допросить. Или сначала допросить, а потом слить. Фиби, пей. Чай просто превосходный. Что в чае? Фиби, напрягается МакГонагалл. Ты. Я повторяю вопрос, снимая с пальца кольцо и выдавая волну Кирычу. Что в чае? Фиби, не знаю, что ты подумал. Кому и? Вместе с Миневрой попадаем в мое измерение. Женщина, попав в непонятное место, испуганно смотрит на меня и пугливо озирается по сторонам. Пятится. Профессор МакГонагалл, увеличиваясь, подходя к ней и разглядывая активированным шаринганом, улыбаюсь. Умная с виду женщина, воспитанная, декан факультета. И не стыдно вам пытаться убить ребенка? Кто ты? Пытаясь достать палочку, шепчет Минерва. Я, обычный демон, расправляя крылья и демонстрируя хвост, киваю. А вы, забыл предупредить. Видите мои глаза? Ага, красные радужки, 3 запятых. Они особенные, они многое могут. Но сейчас они покажут мне, врете вы или правду говорите. Я не хочу причинять вам вред, вы мне нравитесь. Но если соврете мне, я буду вас пытать.